Глава 18. Шестая Элинезия. Сереброводный священный океан. Я летел, растягивая рельсы из серебряного свечения при помощи района. Сопровождали меня Миша, Саша и царь загробного мира Иджис. Конечным пунктом, разумеется, был мир магической пули Элинезия. «Вижу его», — сказала Миша. Похоже, ее божественные глаза увидели серебряный пузырь, несмотря на невообразимое расстояние до него. «Это мир магической пули?» «Да, шестая Элинезия». «А?» Саша повернулась ко мне с вопросительным выражением лица. «А разве мы не в их родной мир летим?» По словам Атталулу, первая Элинезия запрещает кораблям из других миров плавать к ним. Стоит нам попытаться спуститься в него напрямую, как нас тут же обстреляют. «Значит, мы сядем на корабль, отплывающий шестой Элинезии в первую?» — спросила Миша. «Верно!» «А я уж думала, что раз ты с нами, то мы будем прорываться силой. Наша цель — оставить их без Зонейда. Так что беда не в том, что нас могут обстрелять, а в том, что выполнить нашу цель будет крайне трудно, если они спрячут Зонейд. Проблема в том, что мы даже не знаем, какая у него магическая формула и кто заклинатель. В связи с этим мы не можем утверждать наверняка, что проникновение в первую Элинезию окажется правильным решением». Продолжил царь загробного мира вслед за мной. Иджис прав. Есть вероятность, что они смогут выстрелить Зонейдом даже в том случае, если адмирал флота будет убит. Да и доказательств стрельбы из первой Элинезии нет. «Но у нас ведь нет времени исследовать серебряные пузыри, находящиеся во владении мира магической пули. Мы не знаем, когда они выстрелят за Нейдом в следующий раз», — ответила Саша. «Для этого вы нам и нужны», — ответил Иджис. «Мы должны спросить у мамы про Зонейд?» — спросила Миша. «Не уверена, что она вот так просто нам о нем расскажет», — задумавшись, сказала Саша. Имея Миша и Саша возможность задать ей вопросы и получить на них ответы, они наверняка бы уже получили от нее какую-то весточку. «В любом случае, это наша главная зацепка. Сперва мы выясним местонахождение богини Созидания Элинезии, а до тех пор нам лучше не делать никаких резких движений. В худшем случае они подстрелят мир Мелития». Саша закусила губу. «Я отправил туда Сина с остальными и проинформировал Дельзагейт о сложившейся ситуации. Если мир картин был подстрелен Зонейдом, то наш тоже должен до некоторой степени выдержать его». Выражение лица царя загробного мира напряглось. «Меня беспокоит то, сколько силы может нести в себе такой выстрел. Понимаю, если их цель — божественная картина Морнадо, то они, вероятно, стреляли в них не с намерением уничтожить мир. Созданный Мишей заново мир Мелития весьма прочный. Если он получит какие-то повреждения, то полномочия богини Созидания могут легко их устранить. Но если его все таки уничтожат, то пересоздать его она уже никак не сможет». «Зачем им божественная картина Морнадо?» — спросила меня Миша. «Мне сказали, что Морнадо — это картина, красками для которой послужили основы. На ней изображен огромный мир. Десятки миллионов смертных проживают в мире в картине, и единожды войдя в нее, выйти уже не получится», — пересказал я слово Атталулу. «Однако на данный момент не ясно, что именно им нужно. Мир в картине или же колоссальная магическая сила, заключенная в Морнадо. А может, это как-то связано с Зонейдом? Сам факт выбора божественной картины Морнадо в качестве цели может стать зацепкой, которая позволит выяснить магическую формулу Зонейда. Как бы там ни было, мы можем предоставить мир картины Раю и остальным. Мы на месте». Я использовал район, чтобы войти в серебряный пузырь, который был уже рядом. Вокруг сразу же потемнело, мы оказались в черном небосводе, стали снижаться, и через какое-то время нас озарил свет Земли. Сразу после чего раздался ликс. «Говорит армия шестой Элинезии, мы заведуем входом в мир. Пожалуйста, следуйте по указанному маршруту и посадите корабль на военно-воздушную базу». «Принял», — ответил я по ликсу. Следуя за светом, мы медленно спустились на обширный каменный аэродром, где на стоянке виднелось множество военных кораблей Элинезии. «Кайрал», — изменил я наш облик, рассеяв магический порошок. Через какое-то время нам навстречу вышел старый солдат в военной форме. Увидев меня, он широко раскрыл глаза. «Командир Ги?» Старый солдат вытянулся и встал по стойке смирно. Я навел иллюзию к Кайралам и сделал так, чтобы он видел во мне Ги. «Вам чем-нибудь помочь?» «У меня есть одно дело. Никому ни слова». «Так точно! Они в Элинезии впервые. Прошу им все объяснить и показать». Я указал на Мишу, Сашу и Иджиса. На мгновение старый солдат с подозрением взглянул на троицу, однако перечить приказу старшего по званию не стал и сразу же выпрямился. «Я — Вояджер Арот из армии 6-й Элинезии. Прошу сюда! Через 40 секунд пойдет сильный дождь!» Вояджер быстрым шагом повел их за собой. «Откуда вы знаете, что пойдет дождь?» Идя за ним, спросила Миша. «Мир магической пули Элинезия крайне дисциплинированный. Время, когда пойдет дождь, и буквально все, от количества дождевых осадков до радиуса дождя, уже предрешено. Кроме того, все природные явления вроде ветров, землетрясений, грозы и цунами происходят согласно регламенту. Таков порядок этого мира», — объяснил Вояджер твердым военным тоном. Едва мы добрались до места с крышей, как тут же пошел дождь, который мгновенно перерос в ливень. Прошло ровно 40 секунд. Саша с восхищением посмотрела на дождевые облака. «Куда вас проводить?» «Мы слышали, здесь есть корабль, идущий до Первой Элинезии», — сказал Иджис. «Да, он ходит на регулярной основе отправиться туда сегодня ночью. Желаете на него сесть?» Сказав это, Вояджер проверил время при помощи Тела. «Будем признательны». «Вас понял. Чуть позже я уточню у Первой Элинезии, согласны ли они вас принять». «Если он это сделает, то может понять, что я не настоящий Ги. Так что у нас здесь нет права на ошибку». «Это место ожидания посадки данной базы. Поскольку аэродром находится в полном распоряжении военных, отправления все дожидаются здесь». Здесь было довольно много народу, однако кое-что меня смущает. Что гражданские, что военные, все до единого были стариками. «У вас сегодня собрание пожилых служащих?» — с любопытством спросила Саша. «Нет». «Все в шестой Элинезии — старики!» «Ха?» Вояджер на мгновение проверил Тел и тут же его развеял. Как-то сильно он обеспокоен временем. Хотя в этом мире дожди идут дисциплинированно, как-то уж слишком часто он проверяет время. «Что вы имеете в виду под «все в шестой Элинезии — старики»?» «Таково правило мира магической пули!» «Правило, что у вас собираются только старики? А какой в этом смысл?» «Хм, никогда об этом не задумывался...» «Но правила должны соблюдаться!» Саша озадаченно наклонила голову. Похоже, она не понимала их систему ценностей со слепым соблюдением правил. «А что не так? Ну а если кто-то захочет жить со своими семьями?» На мгновение взгляд Вояджера стал мрачным. Он был не грустным, а скорее источил намерение убийства. Однако затем эти темные эмоции разом отступили, и он деловым тоном сказал. «Никто не захочет ставить жизнь семьи выше соблюдения правил, потому что мы... «Магармейцы! Но некоторые из нас...» В этот миг слова Вояджера заглушил громкий взрыв. База армии 6-й Элинезии сильно строгнулась, и вместе ожидания посадки все пришли в движение. Военные немедленно пришли в боевую готовность и начали выводить гражданских. Судя по всему, базу обстреляли магией. «Атака врага? Это повстанцы! Мы быстро их усмирим! Прошу сюда!» Мы проследовали за Вояджером вглубь базы. «Здесь безопасно. Пока ждите здесь. Командир Ги, можно вас на минутку?» «Да». Я подал Мише знак глазами, чтобы они ждали здесь, и вышел из комнаты. Вслед за Вояджером по базе я шел достаточно долго. Было ощущение, что мы просто бесцельно по ней слонялись. «Далеко еще? Еще немного». Вояджер подошел к окну и остановился. «Не могли бы вы взглянуть туда?» Вояджер указал за окно. Я сделал несколько шагов вперед и посмотрел туда, в противоположную сторону от того места, где атаковали повстанцы. «Понятно». Как только я напряг магические глаза, то увидел, как снаружи скрываются старые солдаты. Видимо, это были повстанцы. «Лобовая атака! Это отвлекающий маневр. Основной удар будет здесь!» В этот миг Вояджер нарисовал позади меня магический круг и выстрелил магией мне в затылок. Разразился громкий взрыв. Окно смело вместе со стеной. «Что?» — был шокирован Вояджер. Но не из-за того, что я остался невредим, просто его магический залп развеял мой кайрал. «Ха, судя по тому, как ты удивлен, перед атакой ты так и не заметил, что я не тот, за кого себя выдаю». Вояджер мгновенно нарисовал магический круг, я схватил его за руку, но его это не остановило, и он все равно выстрелил в меня магией. Она мощно взорвалась прямо у моего лица, но особой боли не причинила. «Не нервничай ты так. Ведь далеко не факт, что я вам враг». «Что?» Он неожиданно атаковал меня, даже не заметив Кайрала. Другими словами, Вояджер целился в Ги. Командир первого корпуса армии Бездны был для него помехой. А время он постоянно проверял, вероятно, потому что подгадывал время нападения своих товарищей. «Ты повстанец. И в зависимости от причины, по которой вы сражаетесь, я могу вам помочь».